Глава 38. Месяц спустя. Василиса. Мои дни похожи один на каждый следующий за ним, но я чувствую себя прекрасно. По крайней мере, я чувствую себя защищенной, и эта защита со стороны Давида идет с какой-то маниакальной одержимостью. Меня оберегают от всего. От лишней информации по его работе, о чем вещают СМИ. От новых предложений, поступающих для продолжения обучаться фотографии. Я не хочу с ним ругаться, поэтому даже не стараюсь зацикливаться на этом. Давид, наконец, помирился с родителями. Наши ночные разговоры не прошли даром. Марк Веленович благодарил меня за влияние на Дава, но мать так и воротит нос. Захожу в свою комнату, хотя она уже бывшая моя, потому что Давид не собирается выпускать меня из своей постели. От мысли, как мы проводим ночи, тут же окатывает жаром, концентрируясь тягучей сладкой болью внизу живота. На манекене среди комнаты висит платье, белое, а точнее белоснежное, с воздушной тканью и красивыми утонченными вышивками на рукавах и корсете, что плавно спускаются по подолу. Закрытое, но с прозрачной тканью, оно таким не кажется. Каждый раз ощущаю благоговение при его виде. Еще 3 дня до назначенной даты, и эти дни безумно длинные, что заставляют томиться в ожидании обрести семью, свою. Я желаю этого больше всего на свете. «Как там моя красавица?» Получаю сообщение от Давида. С недавних пор он стал более разговорчив и даже в чем-то мягче. «Любуюсь платьем, милый». Отвечает так каждый раз, как он мне пишет, словно знает, чем я занимаюсь. «Буду поздно, не скучай. Прогуляйся по магазинам. Целую». Поступает разрешение на прогулку, что очень радует. Гуляя по этажам торгового центра, меня отвлекает звонок мобильного. Смотрю на дисплей и вижу незнакомый номер. «Алло?» Отвечаю нехотя, так как звонящий достаточно настойчив. «Здравствуйте!» Слышу в ответ женский голос. «Здравствуйте!» Останавливаюсь у колонны, слегка прислонившись к ней спиной. Сердце начинает выбивать сумасшедший ритм, словно в предчувствии чего-то непоправимого. «Меня зовут Лора Уильямс, и мне очень хотелось бы поговорить с вами», говорит женщина на том конце провода. «А почему мне должно быть интересно с вами разговаривать?» Настораживаюсь. «Потому что это касается вашей жизни с Вилевским», продолжает незнакомка. «У меня есть серьезный разговор и факты, что он вас обманывает». «О чем вы?» Внутренний голос кричит, что надо бросить трубку, что нужно подальше уйти от этого места. «Василиса, думаю, вы поймете, о чем я хочу поведать при нашей с вами встрече, и о ней никто не должен знать. Где вы сейчас находитесь?» Спрашивает она и замолкает, ожидая ответа. «В торговом центре, недалеко от дома». Бубню, оглядываясь по сторонам. «Я буду ждать вас в кафе на 3-м этаже». И отключается. Я крепко сжимаю телефон даже после окончания разговора. Ну что ж, пойдем посмотрим, что там такое мне хотят рассказать и показать. Поднимаюсь на 3-й и направляюсь в единственное кафе на этом этаже. «Вас ждут!» Официант указывает рукой в сторону нужного столика, куда я тут же и направляюсь. «Здравствуй, Василиса!» Уже знакомым голосом говорит женщина. В строгом деловом костюме, красиво повязанный платок на голове, скрывающий прическу, темные очки на лице, губы сжаты в плотную тонкую линию. «Я вас не знаю». Сажусь напротив нее. «Я просто не хочу тебя шокировать», отвечает она. «Для начала предысторию, если позволишь». «Хорошо». Как завороженная смотрю на нее и пытаюсь понять, в чем подвох. «Мы с Давидом вместе были чуть ли не с детского сада. Его семья с моими родителями одно время очень хорошо общалась», начинает свой рассказ женщина. «Я не понимаю, как ваша жизнь может касаться меня и Давида сейчас». Складываю руки на груди. А вот ты послушай и имей воспитание не перебивать. Так вот, мы полюбили друг друга, и родители были не против нашей свадьбы. Но о ней было рано думать, так как мы были очень молоды. Давид рос целеустремленным, умным, настырным молодым человеком. Амбиции хлестали через край, да он и сейчас такой, если судить по слухам. В один прекрасный день я поняла, что не хочу всего того, что он мне предлагает. Быть под его крылом, опекой, охраной. Я чувствовала себя словно запертая в золотой клетке. Туда не ходи, это не делай, то не надевай. И я устала все время его ждать. Вы его бросили? Не выдерживаю и задаю вопрос. Почти. Я сбежала. Исчезла попросту. В день нашей свадьбы. Я исчезла из его жизни. Уехала в Штаты. Там изменила имя. Вскоре вышла замуж и обзавелась своей семьей. А ваши родители? Они в курсе вашей жизни? Нам приносят по чашке кофе и что-то из выпечки. Нет, мои родители тоже ничего не знают, так как не поняли бы меня. Делает глоток напитка. А поговорить вы с Давидом не могли. Зачем вы сбежали? Я не могу понять мотивов этой женщины, что она вообще хочет и какую цель преследует. Я пыталась, но с ним бесполезно разговаривать, он слышит только себя. До него не достучаться. Она ровно держит спину, легкий акцент выдает ее долгое проживание за границей. Так чему вы это все мне рассказываете? Я не понимаю. Давид о вас не вспоминает, я уверена. Наклоняюсь чуть вперед. «Нет, милочка, боюсь, что это будет шоком для тебя, но меня он помнит и забыть не может». Едкая ухмылка искривляет ее тонкие губы. «О чем вы?» Мое сердце замирает, прежде чем ухнуть куда-то в бездну. Женщина снимает платок, из-под которого показываются светлые локоны, а затем и очки, скрывающие ясный взгляд голубых глаз. «Нет». Это всего лишь разыгравшаяся фантазия. Ты моя копия. Снисходительная улыбка. Сейчас уже сложно сказать, но вот. Она начинает копаться в своей сумочке и вытаскивает карточку. Смотри, это я в твоем возрасте. Передо мной лежит старое фото с моим изображением. А точнее, с изображением этой самой Валерии. Та самая Валерия, что влезла в его голову в наш самый первый раз. «Как он смог сделать тебе пластику? Что произошло?» спрашивает женщина, увидев мою реакцию. «Меня облили кислотой. Операция была необходима, но на мои вопросы мне сказали, что сделали все, что смогли». Осипшим голосом отвечаю, чувствуя, как в глазах начинает темнеть. «Он не мог так со мной поступить!» Шепчу себе под нос, а глаза уже ничего не видят. Все расплывается. Я случайно узнала, что Велеский собрался жениться и очень обрадовалась за него. Но когда я увидела вас на каком-то приеме, была немного шокирована. Я должна была предупредить тебя. Она протягивает руку к моей, но я тут же ее отдергиваю. «Это вы виноваты!» Хриплю я. «В чем же, деточка? В том, что решила тебя предупредить? Какое он чудовище!» Снова эта снисходительная улыбка. «Вы сбежали, сломав его. Его родители тоже на него повлияли. В особенности мать. Но вы! Та, которую он любил!» Опускаю взгляд на фото и продолжаю. «И любит! Черт возьми!» Вскакиваю с места. «Я не хотела!» Я просто боялась, что не смогу состояться как личность. Где-то за спиной слышу ее голос. Я стою у окна, разглядывая улицу, чтобы хоть как-то прийти в себя. Вы не лучше Давида. Оборачиваюсь к ней. Вы использовали его в своих целях, пока он, как ненормальный, вас любил. Вы испугались, вы сбежали. Теперь ломаете меня, как когда-то сломали его. И вы прекрасно понимаете, чем этот разговор обернется для нас с ним. Вы жестокая. Я хватаю ее за ворот пиджака и притягиваю к себе, Моя ярость вот-вот вырвется наружу. Вы – мерзость! Думали, что я буду благодарить вас за информацию? За скелет этот? Нет! Она одергивает мою руку от себя. Да, тут ты права. Не такой реакции я ожидала увидеть, – хмыкает она. Я единственное не пойму. За что вы его так ненавидите? Что он сделал вам плохого? Наступаю на нее. Я тебе все рассказала. Непонимающе смотрит на меня. Не верю вам. Ни единому вашему слову. Никогда любящий человек не сбежит из-под венца, мать вашу, в день свадьбы. Грустно ухмыляюсь я. Только имея вескую причину, а у тебя ее нет. Ты жестокая. Перехожу на личности. Мне уже плевать. И сейчас появилась перед свадьбой. Сжимаю кулаки от желания ударить ее. А ты умнее, чем я думала. Ты права. Я его не любила. У меня с моим отцом была сделка заключена. Женить на себе Вилевского-младшего и получить долю в его бизнесе. Но я не справилась, как видишь. Поднимает она руки вверх, словно сдаваясь. Не смогла жить с человеком, которого не любила и не понимала. Мне вас жаль. Подхватываю свою сумку и направляюсь к выходу.